Песнь четвертая. Господи, пророк услышал о Твоем пришествии и устрашился, что Ты хочешь родиться от девы и явиться людям, и сказал: «Я услышал о Тебе весть и устрашился. Слава силе Твоей, Господи!» Тело осквернися, духу коляся, весь уступихся, но яко врач Христе, обо я покаянием моим уврачуй. Омы, очисти, покажи спаси мой, паче снега чистейшо. Тело мое осквернено, изгрязнен дух, я весь покрыт трупами, но Ты, Христе, как врач, уврачуй и то, и другое, моим покаянием. Омой, очисти, сними пятно, и выкажи меня чистейшим снега, Спаситель. Тело Твое и кровь распинаемый о всех положил еси слове, тело убо да мя обновиши, кровь да омыеши мя, дух же предал еси, да мя приведеши Христе Твоему родителю. Ты, слово распинаемый, предложил за всех Твое тело и кровь, тело, чтобы воссоздать меня, кровь, чтобы омыть меня, и дух Ты, Христе, предал, дабы привести меня к Твоему родителю. Соделал еси спасение посреди земли щедре, да спасемся. Волею на древе распялся еси, Эдем затворенный отверзися, горняя и дольняя тварь, языцы всей спасений поклоняются Тебе. Посреди земли Ты, милосердый, устроил спасение, дабы мы спаслись. Ты добровольно распялся на древе, отверзся заключенный Едем. Тебе поклоняются горние и дольние, и все спасенные Тобою народы. Книга Псалмов Давидовых, глава 73, 12 стих. Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли. Да будет мне купель, кровь из ребр Твоих в купе и питье, источившие воду оставления, да обоюду очищаюся, помазуяся и пия, яко помазание и питье слове, животочная Твоя словесо. Да будет мне слово купелью и вместе питьем, источившим воду оставления грехов, кровь из Твоего ребра, чтобы, помазуясь и напояясь Твоими животворными словами, как мазью и питьем, я делался чистым с той и другой стороны. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 34. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. «Чашу церковь стяжа, ребра Твоя живоносная, из них же согубое нам источи тоти, оставления и разума, во образ древнего и нового, двоих вкупе заветов, спаси нас. Спаситель наш,